Кто может быть провозглашен героем? Герой – благородное слово, дающее право на всеобщее уважение. Выпрямившись на стуле, скрестив руки на тощей груди, Перпетуа, вся в черном от туфель до шали, глубокий траур она носит со дня смерти мужа, понизив голос, высказывает мрачное предположение. А вдруг с ней что-нибудь случилось? Она оборачивается к сестре и шепчет. А если она пропала? Ее резкий шепот звучит раздражающе. Что, если она скончалась? Охваченная тяжелым предчувствием, Элиза вздрагивает, перестает вытирать тарелку. Долгих 2 дня и 2 ночи она тщетно пыталась прогнать ужасные предчувствия, преследовавшие ее, лишавшие сна, державшие в крайнем напряжении. «Ай, Господи, Боже мой!» Перпетуа, расправив аккуратно выглаженную муаровую юбку, поясняет. «Сегодня 28-е, считай конец месяца. Письмо приходит всегда около 5-го числа, но в крайнем случае 10-го. Она умерла. Даже в сумятице утренних домашних забот Элиза выглядит красивой. Смуглянка с бледным лицом, томными глазами, пухлыми губами. Под небрежной старой измятой одеждой вырисовывается стройное тело, крутые бедра, упругая грудь. В испуганных глазах вспыхнуло любопытство. Элиза ищет на лице сестры хоть какое-то другое чувство, помимо беспокойства из-за денег. Не находит. Перпетую явно не волнует предположение о смерти Тиеты. Она опасается лишь за судьбу чека. Прекращение ежемесячных переводов пугает и Элизу. Они не только потеряют необходимую помощь, но им обеим придется содержать еще отца и мать. А где взять средства? Ужас. Но нет, Бог не допустит. Ужас, конечно. Однако впереди еще худшая беда. Первое чувство страха сменило печаль, сердце сжалось. Если она умерла, всему конец. Не только чекам, но и хрупкой надежде. В удел останется лишь пустота. Антониетта. Она ей приходится сводной сестрой. Элиза родилась от второго, для всех неожиданного брака старого Зе Эстевиса. Нет, она не сохранила о ней никаких воспоминаний. Слишком мало она знала ее. Еще недавно, особенно после замужества, в воображении Элизы отсутствующая сестра представала доброй феей, героиней сказки для малышей. Ее туманный, почти нереальный образ приобретал конкретные черты. Явственность в ежемесячных переводах и приходивших время от времени подарках. Элиза свела воедино все, подслушанные фразы, комментарии отца и матери, крупный округлый почерк в небольших письмах, скупых на слова и скудных новостями, суть которых сводилась к одним и тем же вопросам о здоровье стариков, сестер, племянников. Письмах сухих и холодных, хотя и содержавших помимо чека объятия и поцелуи. Конверты еще пахли духами даже после стольких дней странствий по почте. Свертки с одеждой, мало ношенный, почти новый. Почетная орденская степень, комендадор, если она упоминала о муже. Фотографии в журнале. И со временем возник образ сестры, веселой, красивой и доброй феи, живущей в богатом и счастливом мире. Этот образ возникает тогда, когда Элиза мечтает о другой жизни, без скуки и усталости. Умерла Антониетта. А что останется Элизе? Журналы с фотороманами? Только и всего? Но, боже мой, на что покупать эти журналы? Сожаление обо всем, что она утратит. Ежемесячные переводы, подарки, мечту. Наконец, просто тоска по умершей. Полюбит ли она кого-нибудь так же, как любит ныне сводную сестру, которую в сущности и не знает? Она возражает, стремясь сохранить хотя бы надежду.